Виталий Останин. Наместник. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Испытание. Дверь сорвалась с петель, и на струе пламени настоящая ракета пролетела через все немаленькое помещение. Глухо звякнула тяжелый металл и упала у дальней стены. А в дверной проем уже вбегали люди. Двое, четверо, шестеро мужиков в черных комбинезонах с оранжевым кантом на плечах и поясе. Сегодня противник не стал скрытничать. Едва только услышав скрип, проминаемого огненным тараном металла, я взлетел с раскладушки полностью проснувшимся и готовым к бою. Привык так просыпаться. «Кто же дизайнер их формы? Может, тут Юдашкин побывал?» Мелькнула непрошенная мысль, от которой я сразу же отмахнулся. Мозг мой во всей красе нашел время поясничать. Первая пара черно-оранжевых была окружена едва заметным голубым сиянием. Щитоносцы. Двигались они неспешно, сгруппировавшись, втянув головы в плечи. А вот вторая двойка сразу же лупанула по мне черными молниями. Причем одну пустили в корпус, а другую в ноги. Третья пара только входила в помещение и не проявила себя ни защитными, ни атакующими аспектами. На пути молнии я поставил мерцающий эфир визуализированного римского скутума. Всего на миг, только чтобы отбить атаки противника. А после метнул его как диск, благо он ничего не весил в щитоносцев. И пока они упирались ногами в пол, принимали на свою защиту этот снаряд, сам перешел в наступление, потому что правы были древние, нападение есть лучшая защита. За секунду я выдал свой фирменный сет, связку из трех разных аспектов. Огненное дыхание добило сферу щитоносцев, устоявшую после столкновения со скутумом. Воздушная волна бросила их на вторую двойку, и, наконец, черная плита прижала всех шестерых противников к полу. На миг буквально, но этого было достаточно. «Закончили», — сообщил голос из динамика в потолке. Я опустил руки, развеивая пульсары, уже готовые к применению, и пошел помогать парням подняться, искренне надеясь, что сегодня я правильно рассчитал вес монолита, и у дружинников обошлось без переломов. «Крепко вы нас!» — крякнул квадратный коротышка из второй пары. «Тройная связка на такой скорости!» Я только благосклонно улыбнулся, протягивая Деберу руку. «Дескать, что да, то да. Могем. Как-никак второй по силе маг в княжестве». Разумеется, не говоря своим спарринг-партнерам, что пока это все, чем я могу удивить как условного, так и настоящего противника. Демонстрационный образец. «Благодарю за разминку, ребята. Жду завтра». Уходящие дружинники помахали мне на прощание и вышли прочь из большого квадратов на 600 каменного мешка, единственным предметом интерьера, в котором была моя раскладушка. Вот уже две недели я засыпал и просыпался только здесь, и каждое утро сопровождалось подобным ритуалом – тренировкой. Мои противники считали такую вот утреннюю зарядку блажью племянника князя, на которую он, впрочем, имел полное право. А я учился обращению с даром и скоростному производству атакующих и защитных аспектов. Наставник считал, что на старте обучения нет смысла распылять усилия, изучая все, и сосредоточил мои тренировки на наработке нескольких универсальных связок. Засыпал и просыпался. Я не был пленником и не находился тут постоянно, только ночевал. Дядя Ваня считал, что в стрессовых условиях у меня лучше получится закрепить в памяти разума и тела связку быстрого реагирования. Практика показывала, что он полностью прав. То, что я умел сейчас и месяц назад, это две большие разницы. «Уже лучше», — показался в проеме наставник. Слепой от рождения он двигался легко и свободно, будто видел все, что нужно. «Немного замешкался на постановке щита, а так молодец». «Конечно, блин, молодец. Месяц я жил в новом мире, месяц постигал непростую науку управления боярским даром, а за последние две недели, не без помощи этой вот зверской побудки, и вовсе достиг небывалого прогресса. По крайней мере, простейшие аспекты я создавал уже, не задумываясь, лишь объемы прилагаемой силы еще путал». «Большую часть твоих гипотетических противников ты впечатлишь до смерти». Начал за здравие старика, осматривая меня. И, разумеется, закончил за упокой. «Но при встрече с равным связка выиграет тебе лишь пару секунд». «А то я не понимаю. Хорошо хоть тех, про кого говорил наставник, в Благовещенске только трое, да и те на службе у князя. Сильных боевых магов по всему миру не так много. В лучшем случае 10% от общей численности населения. Но с одним таким, который был, скорее всего, даже сильнее меня, жизнь уже сводила. Так что все правильно дядя Ваня говорит. Нет особого предмета для гордости». «И в монолит опять силы вдвое больше, чем нужно, бросил». «Ну, никто же не пострадал». Первое применение данного аспекта закончилось сломанными ребрами у двоих деберов. «Речь не об этом. Случись затяжной бой. Тебе каждая кроха дара понадобится. Даже если ты имеешь большие резервы, это не повод расплескивать силы, как воду из колодца. У всего есть дно, Игорек». Я покаянно склонил голову, соглашаясь с наставником внешне и не принимая его критики внутренне. Так-то он прав, силу надо беречь. Но ведь есть прогресс и в этой части. Раньше я в тот же монолит вкладывал столько силы, что на объемах ее теперь могу вести бой минуты две, а он вдвое. «Давай в душ и к князю», — подвел итог наставник, прекрасно видящий на ауре все мои эмоции, и явные, и скрытые. Неспешно пошел к выходу, по пути доставая телефон. «Техника и новую дверь в помещение для тренировок на минус третьем. Да, опять. Да, едим. Что еще с дверьми делать?»